Глава 11. После того, как проехали бывший лагерь Лемиры, мы с Кером решили по ночам дежурить. По очереди. Раз населенные земли уже близко, это совсем не лишнее. Потому как всем известно, что самый страшный зверь – это человек. Но, к счастью, никто нас так и не потревожил. А еще через 5 дней мы наконец-то вышли из леса, и Лемира сразу повеселела. «Вот!» — спустя пару часов радостно ткнула она пальцем в какие-то деревья. «Эта дубовая роща находится уже в баронстве Инуле. Мне про нее по пути в заброшенные земли дядька рассказывал. Все бароны Инуле проводят там первую брачную ночь. Традиция у них такая. И там заделано очень много маленьких барончиков». После этих слов Лемира заразительно рассмеялась, затем чуть-чуть смутилась, но хихикать не прекратила. «Да и мы с Кером улыбнулись». Все же хорошая она девушка. Веселая, красивая, не глупая. Непоседливая, правда, но это возрастное. Мне даже немного грустно стало, что придется с ней расстаться. Но ничего не поделаешь. Я для себя уже решил, что дальнейший мой путь лежит в Еринию. Пусть длинный, но по дороге туда будет еще много новых и интересных мест. «Макс, а мы заедем к барону? Вдруг дядька тут был и оставил послание?» — спросила Лемира, чем заставила меня серьезно задуматься. С одной стороны, заехать не помешало бы, и возможное послание получить, и свое оставить, а также припасы пополнить. А с другой стороны, к нам с Кирисом появится куча неудобных вопросов, и не факт, что ответы вроде «мы мимо проезжали» всех устроят. Могут и по-плохому спросить, а про барона местного, кроме того, что он под дубом детей делает, мы ничего и не знаем. Так ничего и не надумав, я вопросительно посмотрел на Кера. Он вновь не стал по своему обыкновению пожимать плечами, а просто кивнул. Ну что же, придется рискнуть. Но все решилось само собой. Через полчаса неспешной скачки впереди показался большой отряд всадников, двигающийся в нашу сторону. Мы на всякий случай приготовились к бою. Взвели тетивы на паре арбалетов, проверили, как выходят из ножен мечи. Я посадил Лемиру себе за спину и передернул затвор на автомате, досылая патрон. Но когда всадников уже можно было хорошо разглядеть, Мира неожиданно завизжала, да так, что я чуть из седла не выпал, и, спрыгнув с лошади, побежала им навстречу. А от всадников отделился пожилой седобородый воин и, тоже спешившись, побежал к ней и поймал в объятия. Потом была радостная встреча. Мира представила нас своему воспитателю, а его нам. Он нас очень долго и искренне благодарил, после чего пригласил поехать с ними в баронство Инуле и отпраздновать все сразу. И спасение Лемиры, и знакомство, и еще что-нибудь. Но я кое-как вежливо отмазался, и, как ни странно, Кер тоже. Мы лишь уточнили, как проехать к двум ближайшим городам. А Мира обиделась. И в первую очередь на меня. С Кирисом она попрощалась довольно тепло и на прощание чмокнула его в щеку, отчего он покраснел и заулыбался. Мне даже показалось, что он все же поедет с ними. Но нет, не поехал. Я его потом спросил, почему. «Ты знаешь, Макс», — грустно ответил он, «если бы я поехал, я бы потерял Миру вообще даже как друга. А одного друга я уже потерял». И надолго замолчал. А когда мы остановились на обед и заодно разделили имущество, он продолжил. «Я действительно не понимаю, что на меня тогда нашло, Макс. Наверное, захотелось, чтобы Лемира меня заметила. Не знаю точно. Но калечить я тебя не хотел, и технику эту не использовал уже почти 10 лет. Меня ей еще в родном замке учили, когда готовили на убийцу. Может, это и сказалось. Подготовка вспомнилась, которую уже забывать стал. А это плохая подготовка была. Неправильная. Сложно после нее нормальным человеком остаться. И это хорошо, что каждый сам по себе дальше поедет. Такому уроду, как я, лучше быть одному. Прости, Макс, и прощай». После чего запрыгнул на лошадь и уехал, ведя за собой еще 2 лошадок. А у меня неожиданно комок в горле встал. Впервые в этом мире я почувствовал себя одиноким. Отступление 3. Император смотрел на бесцеремонно ворвавшегося в его рабочий кабинет человека и чуть заметно улыбался. Влад Шоу, начальник тайной стражи империи, стоял и делал вид, что пытается отдышаться. И если не знать, что он гранд-мастер меча, то в это вполне можно было бы поверить. Настолько талантлива была его игра. Играть чужие роли Влад любил, и очень мало разумных империи знали его настоящего. А остальные вообще только подозревали про его существование, так как официально считалось, что тайная стража подчиняется напрямую императору. «Влад, заканчивай спектакль и изволь сообщить, для чего пожаловал. И вообще создается впечатление, что скоро я сам буду бегать к тебе на доклад, а не наоборот. Ты разве не знаешь, что к императору не принято так врываться?» Недовольным голосом, пытаясь спрятать улыбку, проворчал правитель. «Ваше Величество, но я же стучал!» Состроил испуганное лицо Влад и даже мелко затрясся. «Ага, стучал. А то, что после стука надо дождаться разрешения, ты, конечно, не знал?» «Ладно, садись и докладывай». «Благодарю, Ваше Величество». Он сел в кресло напротив большого стола из темного дерева и теперь уже радостно сообщил. «Мы их нашли». «Кого?» — искренне удивился император. «Призванных, Ваше Величество. Пока только двоих, но думаю, что и остальные скоро себя проявят». «Так-так...» Император побарабанил пальцами по столу. «Начинается. Докладывай». «С нами на связь вышли вольнонаемные наблюдатели в двух городках королевства Ашей, расположенных на границе с заброшенными землями. 4 дня назад в городке Врик появился молодой воин в добротном доспехе с 2 мечами на поясе. В город вошел пешком, ведя за собой 3 лошадей». Заплатив монету за въезд, поинтересовался у стражи, где можно остановиться на 2 дней. Получив необходимую информацию, поселился на постоялом дворе заброшенный Боров. А вот дальше начинаются странности. По официальной версии властей городка, вел он себя дерзко, много пил и задирался к остальным постояльцам. В итоге был вызван на дуэль мелким дворянчиком из свиты графа Торжа, а затем и самим графом, и отправил обоих к единому. «О как! А по неофициальной версии?» — заинтересованно спросил император. «По другой версии картина складывается иная. Наблюдатель проявил инициативу и, заплатив хозяину постоялого двора, узнал, как было на самом деле. Парень вел себя тихо, пил в меру и гостей не задирал. А вот граф Торж со свитой как раз наоборот. А когда 2 охранника завалили на лавку девушку-подвальщицу, собираясь снасильничать, вмешался призванный и отправил обоих под стол, после чего и был вызван на дуэль. Играючи расправился с дворянчиком и графом по очереди. Граф, кстати, был мастером меча. Свита графа, вопреки всем дуэльным правилам, решила с ним поквитаться. В итоге еще 11 трупов. После чего прибыла городская стража. Стражу призванный убивать не стал, но многих отправил к целителю. Затем забрал немногочисленные вещи с постоялого двора и покинул город в неизвестном направлении. Второй призванный на день позже прибыл в соседний город Амарк. По виду так же молод, как и первый. При себе имел 1 меч и 3 лошадок. Первым делом направился в гномий банк и что-то оставил на хранение. Что именно, узнать не удалось, вы же знаете эту их тайну вклада. После чего отправился на рынок и обновил свой гардероб. Надо сказать, что до этого вид он имел печальный и потрепанный. Приодевшись, нашел лучшую гостиницу в городе и вселился, оплатив сразу неделю проживания и питания. Оставив свои вещи в комнате, спустился в обеденный зал и начал пить. «Что, и этот тоже?» — удивленно уточнил император. «Нет, этот действительно пил. Пил много и весело. К постояльцам не задирался, а как бы наоборот, спаивал. Боролся на руках с гномами и, что самое интересное, даже иногда побеждал. Потом устроил соревнование по стрельбе из пращи с пьяным официантом-полуросликом. Стреляли по пустым бутылкам прямо в зале, при полном согласии остальных гостей. Тут он явно проиграл, платил щедро, но к концу 2-го дня гости стали разъезжаться из гостиницы или старались не выходить из комнат, ибо пить уже никто не мог, даже гномы. «Но зато хоть не убил никого», — хохотнул довольный правитель. «Не спешите, Ваше Величество. На третий день пребывания с утра в гостиницу вселился заезжий купец с многочисленной охраной. Больше 20 бойцов и даже один маг. Пока часть отряда распрягала лошадей, остальные расположились в обеденном зале, где кроме призванного никого не было. Почти сразу же туда наведались 8 лесных карателей. Скорее всего, по душу купца. Завязался бой. Что именно там произошло, неизвестно. Рассказать оказалось некому. В итоге в живых остался только призванный, который, похитив эльфа, покинул город в неизвестном направлении, на выезде ранив 3 стражников. Гостиницу теперь отстраивать заново придется». Шоу закончил доклад и замолчал. Император тоже молчал, задумавшись. «Влад», — спустя пару минут спросил правитель империи, «а зачем ему эльф?» «Не знаю, Ваше Величество».